Слава нашему Господу за то, что Господь еще дарует нам благословенное время для того, чтобы еще помолиться некоторое время, призвать имя Господне. И это сегодня очень важно, я много говорить не буду, просто я немножко дополню из того, что в процессе и обеда, и отдыха еще дополнили из откровений, из видений пророческих, которые были показаны. Но я хотел бы сказать, что для нас время это особенно важное. И то, что мы сегодня делаем, очень ценно, потому что служение – это особенное служение. И я хочу сказать одну истину, на которую мы часто не обращаем внимания. Мы очень ищем откровений Божиих, но мы не всегда готовы их выполнить, эти откровения, потому что они требуют отдачи. Одно дело – получить откровение Божие, а другое дело – хотя вообще-то откровение Божие не требует защиты, но тем не менее его же надо отстоять, потому что те, которые не согласны, они будут доказывать, что это не откровение. Это раз, и это очень важно. Если мы что-то видим, если мы что-то слышим, чтобы мы знали, что мы видим и что мы слышим. Понимаете, о чем я говорю? В чем сложность? Сложность заключается в одном нюансе, что обычно откровения даются тогда, когда простыми глазами это не видно. Если это можно сделать по анализу, то зачем откровения надо? Вы меня поняли, что я говорю? Если я вижу, что брат раздражительный, зачем откровение? Я и так вижу. Если он обидчивый, то я с ним поговорю два раза, да и вижу, что он обидчивый. А вот Господь, как правило, дает откровения такие, которые не видно человеческим взглядом. И вот тут надо уже думать. И тому, кто получает, и тому, кому оно направлено. А вот эти откровения, они довольно часто идут вразрез с человеческой логикой. По разуму надо сделать вот так. Так тогда зачем откровение, если разумом можно это сделать? И я не говорю, что мы разумом ничего не можем делать. Бог и разум наш просвещает. Но в некоторых случаях разум говорит одно, откровение Божие другое. Поэтому что я хочу добавить к этому? Когда это касается решения очень важных вопросов, то мы никогда не должны основываться на одном откровении. Независимо от того, через кого это откровение пришло. Потому что последствия могут быть очень важными. Вот почему очень хорошо, когда на одну и ту же самую тему, где-то независимо друг от друга, мы получаем откровения, и они совпадают. Я могу вам привести примеры, почему это служение такое сложное, почему оно опасное, и почему оно такое проблем так много вызывает. Простой пример. Вообще он не простой, но он библейский. Когда Навуходоносор окружил Иерусалим и Израиль войском своим, то если следовать опыту прошлому, то израильтяне поступали правильно. Они готовили на время осады пищу, запасались оружием, и нормальным откровением было бы, что приготовляйтесь, будьте мужественны, будьте тверды и сражайтесь за свой народ и во имя Господа, и за имя Божие. И люди так и думали, и пришли молиться к Иеремии и сказали, помолись о нас, что скажет Господь, мы выполним. И Господь 10 дней ничего не говорил им. А потом говорит, вы против сами себя погрешили. Было бы лучше, чтобы вы не искали откровения. И выдает им откровение. Вы должны открыть ворота, сдаться цару Вавилонскому и пойти в плен. Они когда выслушали, говорят, а что это за откровение? Говорят, мы этого не сделаем, потому что это не от Бога. Бог не мог так сказать. Как Бог мог такое сделать? Может быть, если бы мы были в то время, может, то же самое на Иеремии сказали бы. Но мы сегодня умные, потому что мы задним числом все знаем. И уже сегодня мы знаем, что это было слово от Господа. Потому что было время, когда нужно было завоевывать, отвоевывать, защищаться. А это было время, когда Бог сказал, все, хватит мне с вами цацкаться, как мы по-белорусски говорим. Вы то клянете служить Богу, то опять отступаете, и опять хватит уже. Вы пойдете в плен на 70 лет. И если смиритесь, подчинитесь и пойдете, будете иметь благословение. Если останетесь здесь, будете воевать, все погибнете. И говорит, если даже у цара Навуходоносора остались только одни калеки, то и они пойдут и возьмут, разобьют вас. Вот Иеремия получил откровение. Люди просили откровения. Но как они навалились на Иеремию после? Ты, говорит, предатель, ты зла этому народу желаешь? Мы столько времени делали все, чтобы защищаться, а ты развалишься. Это не Бог говорил, и все. Но Иеремия-то знает, что Бог говорил. Поэтому это не просто все. Поэтому, наверное, мы сегодня подумаем и перестанем молиться об откровениях. Потому что получит тот, кто получил откровение, и получит тот, кто не хотел выполнить. И все будут виноваты. Потому что не всегда. Вы помните другое место Писания, напомню. Когда пришел голод в землю, где Авраам странствовал во время Исаака. У Исаака был опыт. Когда был голод в земле странствования, то Авраам в Египет ходил. А тут Бог говорит Исааку, не ходи в Египет, а живи здесь, где голод, и я тебя благословлю. А если пойдешь туда, где хлеб есть, выбирай одну из двух. Или ты будешь есть кусок хлеба и потеряешь благословение. Или ты будешь голодный и будешь иметь благословение. Это ж так всегда бывает. Вот почему сегодня мы так много об этом говорим. Мы хотим, чтобы сосуды бодрствовали. Потому что это не просто все. Постороннему, кто только наблюдает за сосудами, ему проще. А вот самим это далеко не просто все. Потому что действительно, можно и самому отказаться от своих откровений. А так себе дадут, ты не захочешь откровений, ничего не захочешь. Потому что по разуму это не может быть. Это не видно. И поэтому Иеремия и в яме побыл за свои откровения. Он то понял, что этот город будет отдан в руки цара Навуходоносора. И как только он чуть-чуть отступил, он в двери выходит из города. Говорит, куда ты? Ну, из города выхожу. Ты к халдеям хочешь перебежать? Ты предатель? Я говорю, да нет, не предатель я. Говорит, знаем тебя. И в яму его. Вот пусть он там свои откровения переосмыслит хорошо. И скажет, откровение от Господа или не от Господа. А мы часто говорим, да, чище от Господа проблем не будет. А кто-то сказал, что не будет проблем. Всегда были проблемы. Не от Господа будут проблемы, и от Господа будут проблемы. Потому что мы проблемные, если не все, то через одного. Вот потому это все и вот так вот и неприемлемо. И поэтому очень хотелось бы. Я еще раз повторяю. Чтобы мы, как сосуды, бодрствовали, искали совета Господня, искали благословения Божие, потому что это очень важно. И сегодня было откровение о том, что не все понимают, что значит бодрствовать. Некоторые понимают бодрствовать, это значит не упустить момента, когда Бог будет говорить. Это тоже бодрствование. Но сегодня для нас идет речь о другом бодрствовании. Бодрство, чтобы лукавый не вмешался. бодрствовать в жизни, чтобы не попасть в сети, чтобы не сыграли свои собственные амбиции. Вот в чем главное бодрствование. Я уже вам рассказывал, не говорил об этом, вот как эти грехи имеют свой голос и как они вклинивают все последствия. И это очень хорошо видно. Особенно вот в группах наших молитвенных, я несколько таких случаев имел, когда эмоции очень сильно действуют, захлестывают людей. И уже если тебе загорелась обида или загорелась боль какая-то, все, на сторону всякое пророчество. Нет никакой гарантии, что это будет от Господа. Это вполне может быть свои собственные взгляды. Вот понимаете, что я говорю? Если неспокоен, мир нарушен, уже имеешь против кого-то что-то, все, стой. Ложи назад свое пророчество и сиди и помалкивай. Покуда не придешь в надлежащее состояние. Иначе будешь пророчествовать и будешь думать, что от Господа, а это будет не от Господа. Вы, наверное, никто не забыли одно местописание, которое говорит так, что будут убивать вас и будут думать, что они этим служат Господу. Вы, наверное, помните это место? Будут думать, что служат Господу. Но думать, что служу Господу и служить Господу, наверное, очень разные вещи. Мы все думаем очень хорошо о себе, о своем служении. Но нам важно, что Господь думает о нашем служении, о нашем характере, о нашем поведении. Мало ли, что мы можем думать. Да много что можем думать. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы были вопросы бодрствующими. Мне очень однажды случай один запомнился такой. Я даже не помню, откуда эта сестра приезжала, потому что у нас бывает со многих сторон, и вообще я никогда не записываю точно, кто откуда. Но и приехала вроде беда какая-то. Опустились мы на колени молиться. Как она замолилась, как стала ликовать, а я думаю, и чего ты приехала, у меня такой радости нет, как у тебя. А потом оказалось, имитация, нечистый дух. Я говорю, нечистый, почему? Не на основании откровений. Не на основании откровений. На основании того, что он открылся и стал говорить, кто он, и отвечать на вопросы. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот духовную зрелость или духовную радость не имитировали плоть и не обманывали ни себя, ни кого. Давайте мы будем искренне. Особенно, когда мы наедине молимся. Особенно, когда мы вместе собираемся. Вы меня поняли, что я хочу? Чтобы мы были такие, какие мы есть. И не надо быть лучше и духовнее, чем мы есть на самом деле. Это никому не надо абсолютно. Не нам лишнего, и Господу это не надо. Если то и надо, но тому, кто обманывать очень сильно хочет. И поэтому я просто напомню некоторые моменты вот этого бодрствования. Один из моментов, почему пророки допускают ошибки, настоящие пророки. Я опять повторяю, и я не имею в виду тех, которым Бог никогда ничего не давал, или тех, которые уже одержимые. Вот сложилось такое мнение у сосудов. Как только почувствовали, коснулся Дух Святой, тут же начинает пророчествовать. А это же совсем не значит, что Бог приказывает уже говорить. Он может просто тебе лично... Тебя смущение, и он касается, чтобы ты знал, что Бог не оставил. И тогда ему ничего не докажешь. Явная неправда. Но он тут чувствовал, что Дух Святой прикоснулся. Нет Дух Святой. Вот почему многие, не знаю как кто, они ищут знака от Господа. Дай мне знак, когда ты начинаешь говорить и когда ты кончаешь говорить. Уловили вот эту деталь, это и будет бодрствование. Мы очень часто бурно ведем себя, когда молимся. Можем прыгать, можем кричать, можем орать, можем визжать. Что только мы не делаем, что только не услышим на молитве. А потом говорим, это Дух Святой. Я говорю, не Дух Святой, это ты. Дух Святой коснулся, а орал ты. Вот и все. И мы эту вещь должны понимать, что Дух Святой, Дух Святой, а я – это я. И вы сами, наверное, знаете, вы вообще имеете свой характер, и одни очень сдержанные, когда вы получаете то, что вы хотите, а другие очень эмоциональные. И поэтому здесь зависит не столько от того, что вы получили, а от того, как вы себя вести умеете в той или другой обстановке. Поэтому кричим, свистеть мы, слава Богу, еще не свистим, но что-то умеем делать. Говорим, это Дух Святой так. Это не Дух Святой, это ты. И здесь надо различать вот эти вещи две. Дух Святой есть Дух Святой, а уже как я себя веду под влиянием Духа Святого, это уже другое, возможно, и по-другому. Можно не кричать так, как я кричу постоянно, голос срываю. Но я так привык и кричу. Можно же не кричать. И проповедовать можно не так громко кричать. И когда мы молимся в группе, можешь не орать так, как я ору часто. Знаете, забываешь про все, и как будто голосом можно что-то сделать. Но тем не менее, вот так вот получается. И просто мы должны сегодня очень хорошо понимать эти вещи. И себя не уводить в заблуждение, и других в том числе. А если мы нормально, естественно. Какие мы есть, такие мы есть. На что еще хочется обратить внимание сегодня, друзья? Проверка, бодрствование. Очень часто люди, особенно которые видение видят, путают свои мысли с видениями, которые Бог дает. Вы уловили то, что я говорю? Я сегодня очень долго говорил о том, что Бог пользуется нашим механизмом воображения. И мы его все имеем. Я такой простой пример всегда привожу. Вы закроете глаза, и я вам предложу. А теперь представьте ваш дом, в котором вы живете. Думаю, нет проблем у вас, да? Мгновенно вы все видите. Но где вы видите? В воображении вашем. Вы можете вообразить. Но что вы еще можете вообразить? Ну, в первую очередь, эту свою жену и своего мужа. Это однозначно. Вот закрываем глаза и видим точно, как оно есть. Но когда Бог дает видение, вот то, что вы сами можете вообразить, вы тут же можете переменить. Мгновенно. Это в вашем подчинении все находится. Можете закрыть глаза, вообразить танк. Можете? Можете. А потом я вам скажу, а теперь вообразите свою автомашину, которую вы имеете. Нет проблем тут же. Потому что это в вашей власти находится. Но когда Бог что-то показывает, этот механизм заклинивает. Вы видите то, что Бог показывает, и не можете видеть другого. Вы можете направить свои усилия вообще, поменять, а оно заклинено. Вы поняли меня, что я говорю? Я не имею в виду, когда у вас мгновенно что-то промелькнуло в вашем разуме. Когда промелькнуло и ушло. Но есть видения очень шуткие, которые стоят перед вами. И когда-нибудь попробуйте, если вы видите видение. Я пробовал, я очень редко вижу видение, но я пробовал. Я напрягаю усилия поменять, ничего не меняется. Меня заклинило все. Я вижу то, что вижу. Я опять попытался поменять, ничего не меняется. У меня что-то здесь в голове не работает. Потому что этот механизм уже не я держу в своей власти, а держит Дух Святой или тот, который показывает. К чему я все это веду? Я очень хотел бы, чтобы мы научились прежде всего проверять самих себя. И это надо. Я недаром говорил о том, что дьявол может подделывать все. Я однажды рассказывал это видение. Почему я говорю «я»? Я их очень редко вижу, но я немножко понимаю тогда, вот встретившись с этими явлениями. Потому что я понимаю в некоторой мере, как это происходит все. Несколько раз в видении Христа видел, который говорил. Но как-то у меня сразу отложилось, вижу видение, я давно напуган вот этими ложными всеми. С самого детства, с самой ранней юности христианства, потому что настолько много было этих отклонений, настолько много было неправды, что просто-напросто проигнорировать эти вещи, ну, при всем желании не будешь. И как только это видение появляется, во имя Иисуса Христа покажи руки. Раз, руки, раны здесь вот от гвоздей. Потом раза, наверное, два было, три. Потом однажды видение то же самое. Рост тот же самый, голос тот же самый, образ тот же самый. Но что-то внутри вот так вот тревожится, что-то не то. А во имя Иисуса покажи руки. Раз, опустил. Ага, у меня подозрений больше, что. Во имя Иисуса покажи руки. Раз, назад вот так вот. Ага, вот этот дьявол, это ты. Черный сразу стал. То есть Бог показал, что нужно что-то от Господа, чтобы иногда различить, что есть что. А со стороны, и последний раз, со Слова Божьего говорил. Поэтому это вещи довольно серьезные. И если он умел приступать к Иисусу Христу, было такое, правда? К нам через грех приступает. Через какого-то непонимания. Но у Иисуса Христа, у него не было этих вопросов. Они не стояли на повестке дня. Может, где-то он не помолился, где-то не сбодрствовал, но приступал. И искушал, и так далее. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, как сосуды Божии, просили Господу, Господи, научи меня бодрствовать. И дай мне знаки вот эти, которыми я мог бы руководиться, чтобы где-то различить, когда особенно вот дьявол хитро приступает. Вы поймите, что я не хочу вас сегодня напугать у всех. Я наоборот хочу, чтобы была свобода. Но то, о чем я говорю, это реальность нашей жизни. Это не просто выдумки, это реальность. Это неприятная реальность, жестокая реальность, опасная реальность, но это реальность. И Библия говорит нам, что сам сатана что делает? Он приходит и говорит, ну, здравствуйте, тут у барановичах собрались, я сатана, я хочу с вами побеседовать. Такого никогда не будет. Он принимает вид ангела света, выдает себя за Христа, за Бога и начинает работу свою. Мы же его так не примем так просто. Он принимает вид ангела света. Поэтому мы еще раз будем молиться. Я думаю, это будет последняя молитва сегодня. Уже время идет. И я думаю, нам не очень-то наскучило. Ну, кому могло наскучить? Тем, которые не молились, когда мы здесь молились. Вот им было скучно. Они думали, когда они, конечно, там кончат выходить, когда они домой, наконец, пойдут. Ну, а кто приходил сюда молиться, и кто молился, помогал, то им не было скучно. А когда скучать? Поэтому, как сегодня Дух Святой напомнил, мы должны войти в молитвенную атмосферу. И тогда у нас много проблем снимется, которые существуют до сегодняшнего дня. Ведь согласитесь, те же самые сосуды. Я этим никого не укоряю, потому что это жизнь наша такая. Может быть, утром помолился 10 минут, а потом где-то там на огороде, где-то в поле, целый день. И тут приезжай, и тут молиться. А атмосферы-то нет той, что надо. Закрываешь глаза, а там что? Картошку садишь, да? Не ангел летает, а картошка. А было такое, правда? Когда за грибами ездили, начинаете молиться, а у вас боровики лезут, потому что ваше воображение этим наполнено. Почему я сегодня об этом говорю? Или кто был рыбаком? Просидел целый день, потом глаза закрыл, клю, круги расходятся кругом. Так бывает, правда? Поэтому вот очень важно, вот при всей нашей загруженности, именно насыщаться образом Божьим. Я сегодня немножко читал с этого места. Это тема представлять Господа перед собою. И, конечно, тогда трудно. Тогда, если даже слово от Господа, то и то сомнение в самого есть. Потому что вот нет этого общения. Вы скажете, это очень трудно. Я понимаю, что трудно. Но мы никуда от этого не уйдем. Поэтому очень хотелось бы на практике, как это сделать при нашей загруженности. Наверное, мне трудно ответить. Но чем не менее надо? Может быть, ночью Господь даст возможность молиться. Вот я, допустим, не хвалюсь, но я только могу после 12 часов ночи молиться. Вот я день иногда до 4 часов ночи помолюсь. Потом одна сестра сказала, я ее не унижаю. Говорит, брат Николай, приехала молиться, а он зевает. Она думала, что я за день устал. А в самом деле я спал 3 часа всего, потому что мне надо было молиться. Это для меня не страшно. Но я понимаю, вы меня поняли, о чем я веду речь? Просто если мы не найдем время для молитвы, его не будет никогда. Но если даже мы от себя оторвем где-то, где-то не поспим лишний час, оно просто окупится старицей. Ну, хотя бы, может быть, куда-нибудь в заблуждение какое-нибудь не попадем. Да не выдадим от имени Бога того, что вообще Бог и не думал говорить никогда. И это уже будет хорошо. Если я даже помолившись, понял, что я не готов к служению, это уже хорошо. Вот вся беда в том, когда мы не готовы, а думаем, что готовы, и пошли. И тогда можем наделать дело много. И тогда вся община не разберется с нами, и область не разберется, что с нами когда, где было. Поэтому мы встанем на наши ноги. Еще раз будем молиться. Будем просить Господа духа молитвы. Будем просить общения перед Господом. И пусть Господь благословит нас и на эту заключительную молитву. Кромене Готев Райнен, аллилуйя. Народ мой, тор кромене Готев Лайнен, аллилуйя. И вот посеяла семя, фор кромене Готев Лайнен, громене Готе. Аллилуйя, а в очи, и каждый наблюдай, говорит Господь, фор кромене Готе, за почвой, тор кромен Глофер Гремен. Ибо семя мое, фор кромене Готе, аллилуйя, а в очи, упавшее в добрую почву, фор кромене Готе, аллилуйя. Я буду взращивать, фор кромене Готес, и оно принесет плод, фор кромене Готес, аллилуйя. И плод добрый, тор кромене Громене Готес, аллилуйя. И это будет плодоносный фор громене Готес, дети мои, торфайду громене Готес, аллилуйя, а во отче. Но тот, кто фор громене Готес, бич с печи ныне стоит фор громене Готес, аллилуйя. И ожесточил сердце свое и говорит, не надо мне это фор громене Готес, аллилуйя. Он и кромене Готес, лайду громене Готес. О, говорю такой душе, туркра фор громене Готес, аллилуйя. Какой плод ты принесешь мне, туркромене Готес, аллилуйя. И что ты сделаешь для меня, фор громене Флайду громене Готес, аллилуйя. Поэтому говорит Дух Святой, фор громене Готес, бодрствуй, народ, бодрствуй, тор кромене Готес, и стой на страже сердца своего, фор громене Готес, аллилуйя. Дабы ты не стоял в беспечии, фор громене Готес, а трудился для меня и приносил плод, фор громене Готес, аллилуйя. Ибо это в этом есть воля моя, и это угодно мне, фор громене Готес, чтобы народ мой, фор громене Готес, аллилуйя, приносил плод, фор громене Готес, аллилуйя. Ибо воля моя совершенна, совершается ныне по земле, фор громене Готес, аллилуйя. И труд великий я совершаю, дар кро фор громене кремене Готес, аллилуйя. Дети, говорю вам, фор громене Готес, аллилуйя, а во отче, стойте в истине моей, фор громене Готес, аллилуйя. Чтобы труд ваш, фор громене Готес, он был благоуспешен. Чтобы этот труд, фор громене Готес, аллилуйя, я благословлял, я сопровождал, фор громене Готес, лайды гломен. Ибо мое благословение с теми, фор громене Готес, аллилуйя, а во отче, кто ныне припоясан, кто стоит фор громене Готес, кромене Готес, и жаждет, и просит, Господи, благослови, я благословляю, и я даю фор громене Готес такой душе, а кто фор громене Готес, лайн и кромене Готес, аллилуйя, а во отче, говорит, Господи, я чего-то достиг, и я что-то имею, фор громене Готес, говорю такой душе, фор громене Готес, покайся, фор громене Готес, аллилуйя, а во отче, ибо ленивая ты душа, тор громене Готес, Готес, аллилуйя, аминь. Господь дорогой. Ты видишь и знаешь все, дорогой Спаситель. Ты действительно проверяешь сердца каждого из нас. И знаешь не только то, что мы говорим. Ты знаешь, что мы думаем. Ты видишь соответствие наших мыслей и наших слов. И, соответственно, ты даешь каждому из нас имя по своему, Господь, анализу, по этой глубине твоих измерений, которыми ты, Господи, измеряешь сердца наши, великий и чудный Бог. Поэтому мы просим Тебя, благослови. Мы не хотим остаться такими, какие мы есть или какие мы были. И если даже, Господи, что-то нам неприемлемо и непонятно, то дай нам, Господь, думать об этом, анализировать, чтобы, Господи, не остаться в стороне от Твоего дела, не остаться в стороне от Твоей работы, которую Ты совершаешь и в сегодняшний день. Поэтому, дорогой Господь, благослови каждое сердце и душу. Дай нам, Господи, ощущать явно Твою милость, ибо мы, Господи, хотим расти духовным возрастом, и не во имя свое, не для того, чтобы о нас люди говорили хорошо, и даже не для того, чтобы наши церкви были лучше, чем другие, а только для того, чтобы Ты был прославлен, чтобы, Господи, Ты был возвеличен, чтобы было открыто еще многим людям могущество крови Твоей, которое является единственным средством исцеления от греха. Дорогой Господь, мы не хотим преследовать никакие свои цели, мы не хотим иметь хотя бы частичку-нибудь гордости, Боже, но мы хотим прославить имя Твое. Если это и есть в нас, в любом из нас, проверь, Господь, хорошо. Помоги нам избавиться от этого всякого превозношения. Помоги нам стать, Господи, смиренными перед лицом Твоим. Ибо Ты сам сказал, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Только дай нам, Господи, силу не смириться перед грехом, не смириться ни перед каким преступлением, Господи, перед никаким беззаконием. И вот будет, Господи, не смирение, это вот отступление от Тебя. Это будет победа греха и смерти. А мы хотим наступать на всякую вражью силу, но смиряться перед Тобою. И если надо, нести поношение Твое, ибо оно есть, это неотъемлемая часть нашего служения, это неотъемлемая часть нашей жизни. Господи, благослови. Дай нам успех во всяком деле. Дай нам Твою благодать. Дай нам помощь Твою. И пусть Твое благословение разольется по нашим семьям, по нашей области, по нашим областям. Господи, благослови нашу Белоруссию. Мы хотим молиться не только за свою область, Господи, но мы связаны с Белоруссией. Мы живем в ней. Мы живем, Господи, по соседству с другими областями. И нам очень хочется, чтобы наша страна запылала огнем пробуждения, чтобы рухнули эти редуты, эти, Господи, дьявольские стены, которые сегодня растут, эти стены греха и беззакония. Благослови, Господи, нашу Беларусь, благослови, Господи, наших братьев-служителей, благослови, Господи, наших епископов, благослови, Господи, также и Сергея Сергеевича. Ты знаешь, сколько он делает, ты знаешь его состояние, ты знаешь его проблемы и трудности. Благослови, Господь, и мы хотим, чтобы Ты отличил нашу страну Твоим посещением, чудесами и знамениями, Твоей действующей силой, которая, Господь, нам так нужна. Мы, Господи, устали говорить об этой силе. Мы хотим видеть ее, мы хотим знать эту силу, мы хотим исполняться Духом Святым, мы хотим иметь единство Духа в союзе мира. А это можешь сделать только Ты. Ибо у Тебя верное учение, у Тебя откровение истинное, у Тебя та глубина, на которую, отплывши, можно забрасывать сети для лова, и они не будут, Господи, пусты. Потому, Боже, помоги нам выходить с этой поверхности, научи нас отплывать на глубину. Мы так хотим быть, Господи, на глубине. И сегодня дьявол так часто выталкивает нас на поверхность, чтобы сделать, Господи, все поверхностным, неглубоким, Господи, наносным, чисто плоским, Господь. Но мы хотим Твои глубины. Мы хотим видеть Дух Святой. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим, Господи, видеть благословение. Отец, Ты наш Отец. И мы сегодня как дети просим Тебя. Мы не можем командовать Тобою, Господь. Мы не можем у Тебя требовать, потому что Ты Бог, а мы человеки. И мы, Господи, знаем, что Ты даешь больше, нежели мы можем потребовать. Ты, Господи, гораздо большие планы имеешь о нас, чем мы сами себе это представляем. Поэтому, Господи, благослови нас. Мы хотим иметь Твое благословение, каждый из нас. Господь, научи нас не произноситься друг перед другом. Научи нас умещать друг друга. Научи нас, Господи, любить друг друга. Боже, мы не хотим слов, мы хотим дела. Мы хотим видеть, Господи, то, о чем мы говорим. Мы не хотим быть пустыми мечтателями и выдавать, Господи, желаемое за действительное. Мы хотим видеть реальность и хотим видеть реальные плоды Духа Святого. Мы хотим видеть реальные плоды веры. Мы хотим видеть действие Твое, действие Пятидесятницы, действия апостольские, действие Твоего первого дня, когда Ты, Дух Святой, сошел на нашу планету шумом сильно ветра, с этими огненными языками, которые потрошли тогдашний мир, которые совершили переворот, которые, Господи, заложили в фундамент, который дьявол пытался разрушить тысячелетиями, но до сегодняшнего дня церковь Твоя стоит, она строится, она умножается, и она будет построена, за что мы благодарим Тебя, и Ты вложишь нас, и уже вложил, как живые камни, в это прекрасное строение, которое называется Церковь Твоя, Господь. Пусть эта церковь растет, пусть она умножается, пусть она наполнится Твоею красотою, и пусть она будет такой, которой было раньше, когда Ты написал о ней, что никто из посторонних не смел пристать к ним, а церковь умножала их числом, Господь, удалившая посторонние из нашей среды, в ком бы оно ни было, кем бы оно ни было хранимо, как бы оно ни было дорого нам, но если ты увидишь что-то постороннее, удали. Если даже это, Господи, вызовет плач у нас, если вызовет слезы, но мы хотим быть Твоей церковью чистою, освященною, исполненную Духом Святым и строящим свое основание на фундаменте, которым являешься Ты, и на крови Твоей, которая однажды была вылита у подножия жертвенника, и сегодня является движущей силой церкви, как и Дух Святой, Господь. Благоволение Твое умножь для наших сердец. Мы не хотим остаться пустыми, но мы хотим видеть Твое благословение. Мы хотим иметь радость от Духа Святого, не поддельную, не плотскую, не формальную, а ту глубокую, которую никто у нас отнять не может, ибо она зависит только от общения с Тобою и нисколько не зависит от окружающей обстановки. Господь, мы можем только влиять на окружающую обстановку, но мы не можем изменить Твоих планов. Но мы просим Тебя, дай нам силу, чтобы мы не изменились. И хотя бы времена не были, чтобы могли так сказать, как Твои апостолы сказали, когда их били, когда запретили накрепко говорить о Твоем имени, то они просили одного, дай нам с дерзновением говорить Слово Твое, Господи, научи нас быть такими. Может быть, это легко говорить, может быть, нелегко в жизни жить так, Боже, но помоги нам быть такими, усоверши наше сердце, дай нам, Господи, увидеть эту Твою милость, и пусть Твоя любовь и в дальнейшее время восторжествует над всеми нами, над нашими проблемами в нашей жизни, и да будет знамя Твоей любви поднято в церкви высоко, чтобы все люди видели, что это церковь Твоя, она исполнена Духом Святым, это есть дитя веры, вечности, и у нее есть будущее, Господь. И когда Ты придешь, когда вострубит Твоя последняя труба, дай нам быть готовыми ко встрече с Тобою. Помоги нам не остаться здесь, на этой земле, чтобы после мы не сказали, не Твоего именем мы пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем чудеса творили, и чтобы не последовал ответ, я никогда не знал вас, Господь. Мы и это помним, хотя верим в Тебя, верим в силу Твоей крови, и знаем, что однажды, в Твой вечный день, мы будем вместе с Сонмом Святых на святом небе, и будем там славить имя Твое вечно, Господи. И так благослови нас, дай нам Твою святую милость, Когда мы сегодня будем расходиться, Господь, благослови нас. Будем отправляться в свои дома. И помоги нам вынести отсюда все хорошее. Не брать ничего плохого, что сразило нас. Но пусть твоя святая любовь и в будущее время будет действующей в нашем сердце. Для наших церквей, а для твоей славы. А за сегодняшний день, за это богослужение, за общение перед лицом Твоим, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.